Нет, она не улыбалась томно и не облизывала призывно вишневые губы розовым языком. Тем не менее, обладать такой девочкой захотелось бы многим. Передо мной лежало само совершенство. А культурный шок, восторг и дикое до безумия желание, мечтали «хочу, хочу обладать ею» захлестнуло куда тому шторму. Я никогда не верил в любовь с первого взгляда. Страсть – это да, случалось, но невысокое чувство, которое чаще рождалось далеко не сразу. Так вот, признаю, ошибался. Она существовала. И доказательства перед глазами. Открытая, ранящая, убивающая наповал одним только видом. Удивительная гармония, сочетание строгой аристократической красоты, голой функциональности, возведенной в степень четкого ясного понимания создателями предназначения их ребенка. А именно, нести врагам только смерть. Отпускать все грехи, отправляя на суд высших сил, в чистилище. Это ее судьба. Электромагнитная снайперская винтовка JAY-234 поступила на вооружение во время Третьей войны за Гекату-5. Данное оружие предназначено для борьбы с легко бронированными целями противника. Класс А+, включительно, требуется модернизация. В настоящий момент оружие класса B++. Снайперами и живой силой. За неприхотливость, надежность, точность и убойную силу заслужила звание лучшей винтовки своего времени. В настоящий момент войска перешли на более современные образцы, в результате чего JAY-234 появилась в свободной продаже и стала доступной для гражданских лиц. Лицензию на ее производство получило более 3000 компаний. Является излюбленным оружием свободных охотников и чистильщиков, работающих в зонах до А++ класса, так как позволяет использовать всю линейку боезапасов VBU, калибр 10 мм, что в свою очередь предполагает универсальность и гибкость применения. Длина 1100 мм, масса 3,4 кг. Батарея DSB-10, количество стандартных выстрелов 900. DSR-10 – 620, DST-18 – 1200. При изменении настроек мощности выстрела в каждом отдельном случае производится перерасчет. Вид боепитания от VBU-1 до VBU-14S. Стандартные магазины на 120, 300, 500 выстрелов. Прицел – штатный, встроенный, NZP-FN-900-7.2. Автоматический захват цели. Модернизируемая, максимальный возможный класс А++. Внимание, имеется возможность осуществить следующее. Привязка. После данной процедуры никто, кроме вас, не сможет воспользоваться функционалом оружия. Сторонние электронные закладки автоматически уничтожаются. При вашем убийстве, если имеются попытки репликации, оружие сохраняется в инвентаре, при условии, что оно не было уничтожено. Данный процесс не имеет обратной силы. Стоимость 1 очко развития, ограничение не более 1 единицы вооружения подобного класса на каждые 15 уровней. Использовать для хранения JAY-234 слот под ИО. Внимание! Помните, что при непосредственной угрозе оружие не отражает первый удар, а производится неприцельный выстрел во врага. В таком случае вероятность поражения цели напрямую связана с характеристиками ловкость, интеллект, координация, интуиция и другими, а также наличие их у противника. Корреляция нелинейная. В каждом отдельном случае производится перерасчет. Огромное значение имеют используемые навыки. Стоимость 1 очко развития. Интеграция с ASK и очками визуализации облегчает прицеливание, увеличивается точность. Батарея заряжается, когда находится в слоте под индивидуальное оружие. Стоимость 2 очка развития. Даже убрал перчатки, чтобы ощутить прохладную поверхность неизвестного металла. Аккуратно взял ее в руки, приложился, прицелился. Удобно, ухватисто. несмотря на футуристические чуть угловатые очертания. «Мое! Никому не отдам!» «Это я удачно зашел. Давно хотел обзавестись чем-то стреляющим. А учитывая возможную максимальную мощность выстрела Джей, которая пусть и по неведомой мне шкале всего лишь на один уровень была ниже встроенного в ВСК метателя плазмы, дать прикурить можно многим и многим, как тварям, так и машинерии техносов». Оставался аспект добычи боеприпасов, но данный вопрос ребром должен был встать не скоро. 40 полных магазинов на 300 патронов позволяли не думать о дне насущном. Почему в кавычках, так не знал и предположить не мог, что за боеприпас на самом деле, а заглянуть в прямоугольную коробку, в которой своего часа ждала смерть с не одной сотней щупалец, не получилось. Может, это были какие-то шарики из неведомого металла, может, разрывные иглы, а может и совсем нечто непотребное. Но не суть. Главное – обкатать винтовку в боевых условиях. Уверен, тренироваться с ней можно и на полигоне. Осуществил все предлагаемое от привязки до интеграции, не переставая следить за небом. Прицелился в стоящий в 100 метрах бетонный столб, на котором раньше висел уличный фонарь, а теперь легкий ветер трепал коричневую бороду инопланетной растительности. Утопил спусковой крючок. Выстрел прозвучал мгновенно, хлестко, громко. Пусть не имелось порохового заряда, но пуля преодолела звуковой барьер. Однако он размывался, будто размазывался по пространству, поэтому определить местоположение стрелка, на мой дилетантский взгляд, было довольно затруднительно. Мощность тоже впечатлила, учитывая, что в человеческой поделке появилось ровное сквозное отверстие. ЭСК отмечала магазины с разной маркировкой. Каких патронов здесь только не имелось. И простые, бронебойные, разрывные, зажигательные, замораживающие, электромагнитные, термитные и так далее, так далее, так далее. 6 батарей, каждая на 1200 выстрелов. Здорово. Все перегрузил в инвентарь, а сам Джей поместил в слот под ИО. Все хлеб. Дальше нашелся прибор, чем-то похожий на виденный мной в кино про охотников за привидениями. Умный наруч тут же откликнулся. Детектор аномалий, класс А, позволяет обнаруживать аномалии. Простые 100%, редкие 89%, уникальные 76%, внеранговые 58% и другие следы неведомых странников. Самый главный прибор для любого из охотников, без которого невозможно найти хорошую добычу. Может быть модернизирован. Для полноценного взаимодействия с ЭСК требуется одно очко развития. Может быть помещен в слот под индивидуальное оружие. В результате функционал прибора не страдает. Батарея не разряжается. Для активации требуется одно очко развития. Радиус действия 30 метров. Время работы во внешней среде на батарее SL 09-43-12 – 48 часов. Имелось в кофре и несколько разнокалиберных контейнеров, а также несколько упаковок мешков, напоминающих пластиковые. ESK сообщила, что это хранилище для различных ингредиентов животного происхождения. По всему выходило, что охотники-техносы это что-то вроде сталкеров из одноименной игры, которая была популярна в начале или середине 2000-х. Помню даже, я хоть и не любил подобное времяпрепровождение, сам с неделю позависал, с головой захватил проект украинских программистов. Хотя дело в другом, а именно в логических выводах. Если востребована подобная профессия, как и пользуются у техносов спросом продукты, добываемые из тел детищ биоников, то вполне возможно артефакты тоже как-то используются, а части тел либо как деликатесы, но скорее как основа для фармакологии. И вот 99 из 100 они служат для усиления организма и открытия каких-либо особых возможностей. Что это давало мне? В первую очередь необходимо раздобыть базу по производству. Для чего? Если, как я и предполагал, первый предел достигается путем увеличения всех характеристик до 25, и пока его не пройдешь, то есть не загонишь все в кап, увеличить необходимые тебе не сможешь. А кроме базовых, каждое следующее требовало все больше и больше очков для подъема. У меня сейчас все достигло вообще непомерных величин. Поэтому ниша для препаратов, которые на время дают какие-то дополнительные возможности, например, увеличивают интуицию, довольно обширно. В результате пошел в рейд, съел когда надо таблетку, вот тебе и характеристика, и сразу на неплохом уровне. И не надо гнать ее вверх чертовой уймой очков, которые добываются только с трупов. Тебя ничего не тормозит. Кончилось действие, все в порядке. Как вариант. Я, пусть и мельком, но постоянно задумывался о будущей деятельности клана. Да, еда и развлечения – это один аспект. Мирных у нас много, а это возможность им зарабатывать себе на жизнь. Конечно, и молоту неплохо. Налоги никто не отменял. Но путь этот не вел к величию, которого хотелось достичь. Стать не просто фигурой на шахматной доске, но игроком. Разобраться во всех хитросплетениях. Понять, что такое возрождение, цели кураторов и так далее, так далее, так далее. И, конечно, торгуя едой, добывая ее, особых успехов не добиться ни в добыче информации, ни стать по-настоящему сильным. Но как ширма и возможность занять обычных людей, такой вариант довольно неплох. Молот же должен быть топовым, сильным, могущественным. Иметь четкие, а не размытые цели. И наметить их предстояло мне. Сейчас все до нельзя туманно. Ну да, уничтожить всех агрессивных захватчиков, мирных ассимилировать, строить новую жизнь и т.д. и т.п. Вот только... Сформулируем так. Я четко понимал, что это точно такой же лозунг, как «Мы за все хорошее против всей хни». То есть на грани капитана очевидности. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Те же легионеры, отморозки отморозками, но уже научились сами артефакты клепать. И в целом уровень их развития, несмотря на то, что их считали в основном дурачками-садистами, убийцами и просто тварями, был гораздо выше, нежели в той же Надежде. Да, люди Петровича чаще недалекие бандиты, цель которых – новички, дичь. Но и они на месте не стояли. Достаточно вспомнить, что пока я не добыл маскировочный костюм, в нашем поселении до такого уровня технологии еще не дошли. Пока все обдумывал, кростом кромсал GPG, отправляя части в ненасытный зев сборщика. Как раз хватило загрузить его по полной программе. Больше пока инопланетные сплавы не требовались. И, учитывая время убийства в юге, подошло время забирать зародыш. Внимание! Имеется возможность извлечь мутаген, плазму, навыки и очки характеристик. Однако помните, в таком случае зародыш Санастара будет поврежден. Возрождение животного в дальнейшем невозможно. При втором варианте ингредиенты и прочее закапсулируются, поэтому получить их вы не сможете. Выберите необходимое. Ресурсы – зародыш. Сегодня я какой-то провидец просто, подозревал нечто подобное. И через минуту уже в инвентаре присутствовал... Зародыш Санастара. Имея специальное оборудование и другое необходимое, можно вырастить статусное, сильное, живучее и выносливое существо, которое может быть модернизировано до класса А++. «Не бойся, вьюга, скоро я тебя воскрешу», – зачем-то обратился к останкам я. Хотя, если честно, то возрожденный Пет не будет тем самым. На этот счет никаких сомнений не имелось. Но отчего-то какое-то дрянное чувство, будто предал кого-то, требовало каких-то извинений или оправданий перед самим собой. Никогда бы не подумал, что все произойдет именно так. По сути, животное, оно и есть животное. И понимал про перспективы, однако одно дело холодный разум, другое – эмоции. Все же я человек, а не машина. Знал бы о таком приходе, не стал бы придумывать ничего с новым взращиванием. Впрочем, все уже сделано, и назад не повернешь. На будущее себе сделал жирную такую галочку. Не все измеряется выгодой. До этого момента 100 раз слышал данную истину, но скорее принимал ее к сведению, а вот сейчас прочувствовал на 200%. С другой стороны, даже людей вряд ли можно за друзей считать, когда знаком с ними меньше 2 суток. Но ровно как маленький принц. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вновь осмотрелся, используя бинокль и камеры разведчика, который загнал в практический потолок. 120 метров. Горизонт чистый, лишь километрах в 7 пара дронов утюжила что-то, судя по вырывавшемуся из курсовых пушек пламени. Звуки выстрелов не долетали. Так, еще одно. Теперь займемся зародышем простого артефакта. Прикинул по времени, успеваю. Еще требовалось утащить на место, указанное для сани Техноса. Ладно, все равно должен успеть. В любом случае, артефакт поселкового типа, да еще такой крутой, мне все спишет. Да и оговорок в нашем разговоре с главным я указал множество. Шипастый синий шар нашелся на месте. Он все так же висел в воздухе, вращаясь по часовой стрелке. Только сейчас я его видел отчетливо, а не как до этого момента в бледном луче беспилотника. Работал детектор, не зря потратил на него очки развития. К слову, у меня их больше и не оставалось. Последнее, так сказать. Уверен, сейчас с постоянным использованием молота очки навыков тоже станут дефицитом. И как быть? Попробовал дотянуться к ростам, но при помощи ритуального оружия не смог содрать с места эту дрянь, будто ее что-то держало, как на привязи. Зародыш легко сдвигался сантиметров на 10 в каждую сторону, затем чувствовалось сопротивление, а когда отпускал, тот сразу же возвращался на свое место. Кошку использовать? Нет, это совсем ерунда. И тут меня осенило. Точнее, забыл о существующей возможности из молота сотворить все, что душе угодно. И не только оружие. А значит, требовалось подождать, когда можно будет им пользоваться. Но не бесцельно, сидя на месте. Технос нашелся, где я его и оставил. Он спал. Из уголка губ, совсем как у некоторых людей, сбегала тоненькая струйка слюны, а лицо настолько заспанное и умиротворенное, что, несмотря на отличный отдых и сон, мне захотелось зевать и спать. Подхватил товарища, веса не почувствовал. Тут и характеристики, и сервоприводы нано-брони, а может и что-то более продвинутое. Закинул на плечо. 15 минут, и я на месте. Здесь, в трехкомнатной квартире, забросил пленника на диван. Оставил на столике шприц-тюбик и отписал Сане, где точно искать инопланетянина. Даже фотографии приложил. Странно, но чем больше всматривался в лицо дрыхнущего, тем сильнее крепла уверенность, переходя в убежденность, что это именно один из захватчиков нашей планеты попал ко мне в руки. Было в нем что-то неправильное, но если бы кто-то спросил, что именно, я вряд ли ответил внятно на этот вопрос. А может, и сам себя уже накрутил. Велика сила самоубеждения, особенно когда хочется, чтобы все было, как ты задумал. Вновь осмотрелся. Ничего подозрительного, все тихо. Вернулся, успел покурить и выпить кофе из термоса. За это время ничего экстраординарного не произошло. Лишь пару дронов, скорее всего, DG, сменили какие-то другие модели. Размерами меньше, но более юркие. Их прибыло 6 штук. Они принялись патрулировать прилегающую местность. Примерно отметил на карте, где центр, сделав для себя пометку наведаться туда позже и проверить, какой объект те так рьяно охраняли. Может, найдется что-нибудь ценное? Наконец-то прошел час, и стало можно пользоваться молотом. С усмешкой достал его и представил эдакий ковш на очень длинной рукояти. Мегаполовник, мать его так. Победно ухмыльнулся, когда почувствовал тяжесть в руках. На все про все ушло 3 единицы Орди. А затем довольно легко зачерпнул шар, подтащил к себе, тут же перед глазами высветилась системка. Внимание! Вы точно желаете извлечь зародыш из данной аномальной зоны? Помните, повторное помещение фрагмента в эту точку не приведет к формированию артефакта или специализированных предметов. Также всегда учитывайте, что при нарушении естественного процесса развития подобного рода элементов существует вероятность их уничтожения. Зависит от интенсивности аномального поля, класса будущего артефакта, а также совокупности ваших характеристик и навыков. Внимание! Процесс дезинтеграции сопровождается выбросом энергии. Будьте предельно осторожны, никогда не забывайте про меры безопасности. Вероятность успеха 92%. Конечно, да, иначе зачем было огород городить? Сегодня просто день открытий какой-то. Так или иначе, но практически все они связаны с артефактами. И крепла уверенность в том, сработала характеристика чувства реальности, вкупе с возросшим интеллектом, а также интуицией и иже с ними, типа научных изысканий. Вновь послал очередную порцию лучей добра Луане вместе с Мараной. Мало того, что я опоздал, оказавшись в проекте возрождения позже первопроходцев на 19 дней, так еще и на больничной койке провалялся. И это сейчас, когда, как в старой доброй поговорке, порой один день, год кормил. Ковать железо нужно, когда оно горячо. Именно в мутной водице, пока ничего не устаканилось и еще не поделены между большими дядьками сферы влияния, территории, ресурсы, существует возможность подняться из грязи в князи. Точнее, вероятность оказаться на вершине пищевой цепочки гораздо выше, нежели в другие исторические моменты. Впрочем, как и возрастает на порядке шанс сдохнуть или остаться у разбитого корыта. Рулетка, как она есть. Порой русская. Но это пока все не важно. Главное заключалось в другом аспекте. В ответе на вопрос, каким образом легионеры научились клепать артефакты. Более того, оказалось, кроме них еще можно создавать различного рода предметы, а также устройства, используя зародыши в качестве базы. Не зря Зарк упоминал вскользь про множество путей развития в обретении личного могущества. Похоже, мертвецы заполучили в анклав кого-то с навыком, обладающим сходными свойствами с ясным взором. Требовалось больше информации, которую я отнес к стратегической. Поэтому, без всякого сожаления, отправил зародыш на анализ в мобильную лабораторию. И предварительно проверил в настройках, что полученные данные без моего ведома и согласия не могут передаваться третьей стороне. Сделал все правильно, так как оказалось, что выданный мне прибор был настроен на автоматическую передачу всего накопленного материала научно-исследовательскому отделу поселения «Надежда». Пришлось еще потратить минут 10 на проверку всех подключенных модулей на предмет шпионажа. Чисто. Но возникал довольно непростой вопрос. Что это? Личная чрезмерная активность персонала Сан Саныча? Или выполнение его прямого приказа? Как вариант, у меня паранойя. А на деле это стандартные настройки у всех устройств, выдаваемых научным отделом. Данный аспект следовало прояснить в кратчайшие сроки. Потом принимать окончательное решение. Решил поговорить с глазу на глаз с главой. Не хотелось даже думать, что инициатива исходила от него, но... Да, несмотря на то, что у нас сложились продуктивные отношения, можно их где-то было даже считать дружескими, делиться даже с Санычем безвозмездно подобными знаниями, особенно не подозревая о факте передачи информации, отдает глупостью. И мыслях о резиновом изделии, в роли которого яйцеголовые решили выставить меня. Конечно, Саныч делал для меня многое, но и я не меньше. а если точнее, то гораздо больше, нежели научный отдел. На поток поставить производство боеприпасов и химикатов, имея под рукой технологии, доступные участникам проекта Возрождения, как и необходимые образцы, рецепты создания, дело нехитрое. Ингредиенты же предоставлялись ученым в приоритетном порядке, а добывались всеми, кому не лень. Учитывая общее количество населения Надежды, задействованное в сборе, охоте и другой сопутствующей деятельности. Кроме этого, ни на секунду не поверил бы, что у меня имелся доступ ко всем технологиям, знаниям и данным, которые разрабатывались и обкатывались на данном этапе развития. Скорее, как любой свободный охотник, привлекался там, где видели наиболее рациональное применение моим способностям и возможностям моего же формируемого сейчас клана. Вот тоже, надо принять новых членов, которые уже прошли испытательный срок, и как можно скорее. Однако хотелось все сделать красиво, дабы запомнилось им на всю жизнь. Организовывать церемонию сейчас, когда пусть и кандидаты находились в чьих-то застенках в роли заложников? Нет, это не наш путь. Разобраться со всем, освободить, а затем все и отпраздновать вместе. Но данный аспект потом. Мысли скакали, что те блохи, туда-сюда, прыгали с одного на другое. Итак, стоило ли за кости, бросаемые с барского стола, жертвовать перспективой из области стратегического преимущества по созданию и выращиванию артефактов? Конечно, кафе-бары, рестораны и вообще продуктовый рынок – дело хорошее. Еда необходима всем и всегда, как и желание расслабиться в уютной обстановке, отвлечься от жестких, зачастую жестоких реалий обыденной жизни. К тому же у нас сформировалась прослойка обычных мирных людей – отнюдь не готовых каждый день рисковать ради эфемерных возможностей усиления. Более того, часто они не понимали, почему другие лезут куда-то. Именно на том уровне, когда маниловщина и фантазии чистой воды из разряда «а хорошо бы усилиться» сменялась действительно целями, к воплощению которых стремишься, выкладываясь на 100, 200, 300%. Когда они тебя ведут, ты не можешь думать ни о чем другом. Горишь, что тот метеор в атмосфере, но строго держишь курс на единственную, самую яркую в беспросветной тьме звезду – свою мечту. Свое все. Отними ее, и ты умрешь, погибнешь. Или еще хуже, превратишься из человека в амебу, чье предназначение на уровне инстинктов – спать, жрать, пить, размножаться – и развлекаться. Как никуда, сюда просится не потерявшая за тысячелетия цитата из Сократа. «Иные живут, чтобы есть, я ем, чтобы жить». Тьфу, ты опять не туда понесло. Безусловно, мы выбранными направлениями будем заниматься, уже сделано немало в каждом. Точно так же будем осуществлять и сбор ресурсов, добычи всего необходимого. Но подобное – это скорее попутная деятельность. Требовалось нечто большее, если следовать амбициям и становиться не просто одним из, но силой, с которой считаются все. Одна из возможностей, учитывая связи между поселениями, что открывало их рынки для нас – создание артефактов. Да, шило в мешке не утаишь, постепенная информация о такой возможности станет, если не общедоступной, то для определенного заинтересованного круга обязательно. Пока все обдумывал и возился с настройками, перед глазами замерцало. Внимание! Выберите глубину анализа предмета, предположительно зародыш артефакта. Класс простой, извлечен из стандартной аномальной зоны, интенсивность излучения GPG. Варианты развития – рандомное увеличение двух начальных базовых характеристик. Сила, ловкость, выносливость, интеллект на плюс 2. Поверхностный будет произведен в течение 10 минут. Стандартный будет произведен в течение 12 часов 33 минут. Глубокий будет произведен в течение 36 часов 22 минут. Помните, в процессе анализа образец будет уничтожен. Конечно, глубокий. С одной стороны, можно было радоваться, прыгать до небес и вообще говорить о бороде Бога в руках, ведь узнал очень много нового. А сколько еще получу данных после тщательного анализа материала? И вся информация, важнейшая, стратегическая. Обычная ее продажа могла принести немало преференций, но амбиции заставляли строить планы, как подмять производство и рынок самых крутых артефактов под себя. Понимал, его так просто никто не отдаст, поэтому необходимо приложить все силы, возможные и невозможные. Выйти из-под контроля системы – мечта, движущая сила. Получится или ничего не выйдет из этой затеи – важный аспект. Но в любом случае, если ничего не делать и не строить планы, то я сейчас нахожусь, не будем говорить про анальное отверстие, а скорее у подножия Эвереста, который предстояло покорить по южному склону. Настораживало и пугало другое. Все события словно были кем-то срежиссированы, и мое участие в них сводилось к простому действию – выживать. Аноним, безусловно, преследовал определенную цель, которая оставалась тайной за семью печатями. Он будто кукловод дергал за нити, направляя в нужное русло все чувства и умственную деятельность, делая все настолько искусно, что марионетке, в роли которой выступал я, казалось, о существовании у нее свободы воли, выбора и, главное, мыслей. Паранойя? Может быть, может. Но поживем, увидим. В любом случае, плохого ничего в анализе собственных поступков нет априори. Только тщательность в обдумывании каждого шага, сравнение с обычным и характерным для меня поведением – позволит понять, оказывается ли на меня какое-то воздействие извне, или все же это то самое нечто внутреннее, кое дремало или забылось беспробудным сном в той, другой жизни. Лишь изредка открывала глаза, протирала их, и тогда я ввязывался в очередную авантюру.